Глава 26. Михаил. Боковым зрением вновь посмотрел на Марусю. Сидит, тревожится, помпон на макушке трясется. Наверное, нужно было уточнить, что стрелять в лес мы едем не по ней, а по другим мишеням. Но так даже забавнее. Пусть поволнуется еще немного перед неизвестностью. Покусает губы, посмотрит по сторонам. В любом случае, все это куда интереснее, чем ее протухание в четырех стенах с цветным хуем во рту. «А нам долго еще ехать?» – не выдержала Маруся. «Просто город давно позади, а мы все никак не приедем». «Почти приехали. У тебя, кроме варежек, еще что-нибудь с собой есть?» «Я только варежки с собой взяла. А что нужно было?» «Лучше перчатки. В них стрелять удобнее». «Ну да ладно, что-нибудь придумаем. Мы на улице будем стрелять». Вот теперь Маруся впервые за всю дорогу решила посмотреть на меня прямо, а не из-под тишка. «Конечно. А ты думала, как в пейнтбол играют?» «Я думала, если в слове есть «бол», то там будет мяч. Вы говорили про пострелять, и я подумала, что я просто буду выдавать мячи из какой-нибудь пушки. Как у теннисистов, знаете?» «Ты будешь выдавать мечи. Из пушки, кстати. Только очень маленькие мечи с краской». «С краской? Это получается, и в меня тоже будут стрелять краской? Она отстирывается. Мне жалко эту куртку, она новая». Бегло глянул на ее голубую дутую куртку. Хоть по погоде оделась, а не в осеннее пальто. «Ты в колготках, надеюсь?» Спросил я и увидел, как по веснушчатым щекам растекается румянец. «Вы же сказали одеться потеплее», — отвернулась от меня Маруся. «Можно подумать, что я спросил, какого цвета на ней трусы». «Так в колготках или нет?» «Доебись до нервного, подъеби ранимого, выбей Марусю из равновесия». «Да, Михаил Захарович, да, я в колготках». «В очень теплых, толстых колготках», — вспылила Маруся и сложила руки на груди, еще сильнее отвернувшись от меня к боковому стеклу. Улыбаясь уголком губ, заехал на парковку. Судя по количеству машин, все уже здесь. Кивком головы показал Марусе, что мы приехали, и пора вытряхиваться из авто. Всю нервозность и злобу мгновенно сдуло с лица девушки, когда она поняла, что мы добрались до места назначения. Растерянно на меня посмотрев, Маруся вышла из машины вслед за мной и сразу подошла ко мне, едва я обогнул капот машины. Она разве что за руку меня не взяла. Так сильно боялась незнакомого для нее места и людей, что махали нам из-под крыши беседки». Но стоило им понять, что я иду не один, а веду с собой девушку, как радостные вопли утихли и сменились любопытствующими шепотками и улыбочками. «Еще бы! События! Впервые за 7 лет КамАЗ привел с собой девушку, они ему привели ее. Лучше уж пусть со мной будет Маруся, чем те мокрощелки, которых под меня пытаются подложить друзья». «Я здесь точно к месту?» – спросила Маруся шепотом и все-таки взяла меня за руку. «Трусливая зайка!» «Расслабься, к месту!» – заверил я ее и аккуратно сжал руку в белой мягкой варежке. «Ну, ладно!» – бросила Маруся неуверенно и натянула на губы улыбку, когда с нами начали здороваться жены моих сослуживцев. «Для них моя пассия, о которой они еще никогда не слышали, большое событие, и его нужно оценить в первых рядах». «КамАЗ, а мы думали, ты уже не приедешь!» Поприветствовал меня рукопожатием и объятием Сергеевич. «Долго вы?» – подпевал ему Саня. «Это из-за меня, простите». Вступилась вдруг за меня Маруся. Я долго не знала, что надеть, чтобы по погоде. «Понимаем, понимаем», — кивнули мужики, даванув косячка на своих жен. «Та же болезнь». «Товарищ полковник», — Поприветствовал я полкана, вышедшего из домика с экипировкой. «Давай не по форме, не на службе». Сухо отрезал тот и пожал мне руку. «Твоя?» – кивнул он в сторону Маруси, вокруг которой, как стервятники, кружили женщины. Сама Маруся выглядела вполне естественно в их среде. Видимо, из-за специфики работы привыкла вести разговор сразу с несколькими людьми, задающими глупые вопросы. Словно почувствовав, что я на нее смотрю, подняла взгляд на крыльцо, где мы стояли с мужиками, и поймала мой взгляд. Серые глаза слегка расширились, словно она пыталась показать, что находится в состоянии паники, но тут же взяла себя в руки и снова отвлеклась на болтовню дамочек, тряся помпоном на шапке. «Моя», – кивнул я согласно. «Тогда разбираем экипировку и приступаем. Год этого ждал». Маруся шокированно посмотрела на белый комбинезон, пушку, маску. Да вообще на все, что я ей принес. «Вы привезли меня на какое-то спланированное убийство?» – шепнула она, поглядывая на других, что уже вовсю одевались. «Зачем столько мер предосторожности?» «Вот прилетит в тебя шарик с краской, оставит синяк в пол башки и поймешь. Одевайся». «На глазах у всех?» «Тебе нужно особое уединение и аромасвечи, чтобы натянуть комбез поверх одежды?» «Нет». Неуклюже Маруся старательно пыталась попасть ногами в комбез. Безуспешно. «Дай сюда». Забрал у нее камуфляж и присел у ее ног. Пришлось вспомнить, как мелкому Тёме надевал когда-то колготы в садик. «Ногу». Маруся положила ладони на мои плечи и покорно впрыгнула в комбез. Застегнув его, я проверил все резинки, чтобы у нее ничего нигде не сползло и не поехало. «А если я кого-нибудь убью этой штукой?» В страхе шептала Маруся, указывая на пневмат с шариками краски. «Я буду очень удивлен, если ты кого-нибудь этим убьешь. Хотя это же ты, так что все может быть. На всякий случай не целься никому в голову». «А если в меня попадут, что делать?» «Смотря куда, но в тебя можно даже не попадать. Тебя и без единого выстрела легко нейтрализовать». «Как?» Подошел к Марусе очень близко, вынудив вскинуть подбородок, чтобы продолжать в легком волнении смотреть мне в глаза. Слегка склонил голову к ее лицу, губам и шумно выдохнул ей в очки, которые мгновенно запотели. «Вот так?» – рассмеялся я, глядя на обескураженную девушку, которой тоже было смешно, но вместе с тем ей хотелось еще и повозмущаться. «Так нечестно!» «Поэтому снимай очки и надевай маску». «Разве это маска? Это же целый шлем!» Пока Маруся рассуждала о размерах, я натянул на ее голову маску и зафиксировал ремень так, чтобы она не слетала. Девушка покорно поддавалась и следовала всему, что я ей говорил. Умиляла, что она все время пыталась держаться рядом со мной, даже тогда, когда мы разошлись по позициям. «Ты чего здесь?» Обернулся я, увидев, что Маруся сидит рядом со мной в засаде, обнимая пневмат. «Вы же сказали, что нужно спрятаться. Я с вами. Мы же в одном лагере, в красном». Показала она красную повязку на своей руке. «Я тоже буду стрелять в синих. Это же по правилам?» «По правилам. Только дуло от моей и своей башки убери подальше». Кончиком пальцев убрал ее пушку в сторону. «А то шмальнешь в нас и каюк игре. Будем трупами прикидываться, пока все играют. А мы должны победить. Любой ценой, поняла?» «Поняла». Воинственно кивнула Маруся, тряхнув белым помпоном на шапке. «Может, все же наденешь мои перчатки? В варежках-то неудобно стрелять. У вас руки замерзнут. Я приноровлюсь, не переживайте». «Ну, смотри». «Погнали!» – крикнул полкан из своего укрытия. Снег под ногами команд перестал скрипеть. Все притаились и умолкли, ожидая, кто первый начнет игру, показавшись из своей засады. «Сиди, Маруся, смирно. Дыши через раз». «Угу». «Держись моей задницы». «Ага». «Моей ягодице через ткань экипировки и джинсов неуверенно что-то коснулось». Резко обернулся и увидел, как смотрящая во все глаза по сторонам Маруся Филин обнимала одной рукой свою пушку, а другой держала меня за ягодицу. Хотел было уточнить, что «держаться моей задницы» — это значит держаться сзади и не высовываться, пока я не скажу. Но Маруся так ответственно подошла к делу, что если хочет держаться за мою задницу в прямом смысле слова, то пусть держится. «Маруся!» — хохотнул я, качнув головой, и аккуратно выглянул из-за укрытия, примерно прикидывая, кто где сидит. «Пушку приготовь!» — шепнул я Марусе, все еще держащей меня за зад. «Сейчас пойдем туда. Скорее всего, придется стрелять». «Поняла». Лихо качнулся помпон на макушке. «Раз, два, пошли». Пригнувшись, с Марусиной рукой уже на своей спине вышел из укрытия и перебежал за желтую бочку. За спиной послышались выстрелы и крик. Маруся шмаляла, не глядя, по жене одного из моих сослуживцев, который приспичило так не вовремя выбраться из укрытия. И попадала ведь. Не всеми выстрелами, но все же. Правда, пришлось эту воинственную амазонку выдернуть за шкирку и залечь с ней за бочкой, так как нас заметили другие. «Я попала!» — кричала Маруся, совершенно забыв или наплевав на то, что в укрытии мы должны быть максимально тихими. «Попала, попала, только тише будь, и в следующий раз стреляй молча и незаметно». «Но все правильно?» «Правильно!» Улыбнулся я, увидев ее широко распахнутые, горящие детским восторгом глаза за толщей стекла маски. «Ты молодец. Но в следующий раз будь тише воды, поняла?» «Поняла. Это Михаил Захарович». Навалилась она на меня, снова обняв пневмат. «Это... У меня даже слов нет, чтобы описать, как это круто. У меня внутри аж все кипит». «Смотри меня кипяточком своим не облей. И скажи уже матом, а то я не понял, понравилось тебе или нет». Я ее откровенно провоцировал. Но с недавних пор желание услышать от нее хоть одно матерное слово стало делом принципа. «Некрасиво же». Стукнулась она своей маской о мою и говорила так тихо, чтобы мог услышать только я. «Ну, одно словечко. Маленькое. Скажи «хуй». Такое короткое слово не в состоянии выразить ту гамму эмоций, что я сейчас испытываю». «А какое в состоянии?» Воровато оглядевшись, Маруся повернула мою голову так, чтобы шепнуть мне на ухо. «Охуительно, Михаил Захарович». Но тут же отпрянула и накрыла маску, за которой должен был располагаться рот, ладонью в варежке. «Ну все, расстрел на месте, ибо нехуй материться!» — хохотнул я. «Только вы никому-никому не говорите. Это ужасно!» «Ладно», — улыбнулся я девушке и аккуратно усадил рядом с собой. «Наше место уже все засекли, так что сейчас предлагаю передислоцироваться за тот деревянный щит», — указал я нужное направление. «Идешь первая, я прикрываю, поняла?» Обернулся, но Марусю рядом не увидел. «Твою мать, и куда она испарилась?» Покрутил по сторонам головой, но белого помпона нигде не увидел. «Сейчас точно во что-нибудь вляпается, и я опять буду мазать ей коленки зеленкой и получать за это в нос». «Нихуя се!» Громкий вскрик полкана заставил насторожиться. Я резко выпрямился и увидел, как в метрах 50 от меня Маруся мутузила пневматом лежащего на земле полкана, который даже отбиться от нее не мог. Белый помпон на ее макушке ходил ходуном от стараний, с которыми она уничтожала мое непосредственное начальство. Если бы не пузо, то полкан точно свернулся бы эмбриончиком. «Твою мать!» Едва не выпали мои глаза от неожиданного поворота событий. Рванул к Марусе, на бегу обхватил ее талию рукой и унес за собой в укрытие, когда в нас начали стрелять. «Маруся, блядь!» Хотелось злиться, но вместо этого я начал смеяться, понимая, насколько сильно Маруся вжилась в роль. «Ты какого хрена в рукопашку-то пошла?» Он проползал мимо нас. Я думала, выстрелю, а у меня пальцы в варежке запутались. А если бы я вас позвала, то он бы заметил, что мы его заметили. Времени на поиски другого решения не было. Пришлось молча идти и бить. «Маруся, ты... Маруся...» Покачал я головой, приходя в себя. «Я что-то не так сделала. Вы же сами сказали, что нам нужна победа любой ценой. Мы же победили». «Ну, как сказать... Полкана точно».